Спросить Джека, а правильно ли устраивать после службы бдения, он не нашелся бы, что ответить. «Что-то тут не так», — сказал бы Джек. «Наверное, проблема в том, что скорбь плохо сочетается с вином и сыром. Или же дело в женщинах? Это они плохо сочетаются со значными продуктами, а скорбь тут вовсе ни при чем». Люсинди Флеминг выпала честь просветить Джека, что собрание выпускников обычно проводят в спортзале. И правда, толпа девиц, пришедшая помянуть Эмму, а точнее поглазеть и по возможности приобнять Джека Бернса, оказалась для торжественного большого зала слишком велика. Почти все женщины пришли в туфлях на шпильках. Они видели Джека либо маленьким мальчиком, либо на большом экране и понятия не имели, какой он невысокий. Поэтому те дамы, кто на шпильках оказывался выше ростом, снимали туфли, подходя к Джеку. Вот так они и стояли перед ним, босые или в колготках, соблазнительно помахивая парой туфель в одной руке и бокалом белого в другой. На шпажку с кубиком сыра рук уже не оставалось. Большинство актеров смотрят на голливудские тусовки как на кинопробы, и поэтому Джек с давних времен завел привычку на приемах ничего не пить и не есть. Он совершенно не хотел, чтобы всякая дрянь застревала у него в зубах и от него несло, как из помойки. Для человека, мало пьющего, перегар от белого вина пахнет, как нефть или дизельное топливо. Ради Джека старинные подруги превращали большой зал в бензоколонку. В зале было полно отчаянных женщин в возрасте за 30 и за 40. Многие были разведены. Их дети проводили эти выходные у пап, по крайней мере, такую историю раз за разом повторяли Джеку собеседницы. Все эти женщины вели себя неподобающе агрессивно. Во всяком случае, не так, как полагается вести себя на поминках. Конни Тернбулл, Джек Рочестер когда-то сказал: «Никогда, никогда еще я не видел женщину столь хрупкую и столь мужественную. Я мог бы переломить ее двумя пальцами». Сейчас она шепнула ему в левое ухо, что насчет двух пальцев она не прочь. Совсем не как Джейн Эйр. Мисс Вурц, которую Джек последний раз видел более 10 лет назад, когда они с Клаудией водили ее на Торонский кинофестиваль, повязала на голову черный шарф. Выглядит весьма драматично и похоже на вуаль. Походила она на попавшего в 20 век паломника из братства флагелантов. Она стала еще тоньше. Ее хрупкая красота еще окончательно не угасла, но была затемнена какой-то аурой, словно бы высшие силы за что-то ее преследовали, словно ей против воли даровали стигматы или подвергали иным кровавым испытаниям. «Я не оставлю тебя одного, Джек», — шепнула ему в правое ухо мисс Вурц одновременно с Конни Тернбулл. «Я уверена, в Калифорнии ты повидал немало свободомыслящих женщин, но ты не поверишь. Иные из наших старинных подруг дадут твоим калифорнийским девицам 100 очков вперед. Их всю жизнь учили держать себя в руках. Так вот, знай, именно эти женщины порой могут превращаться в такой ураган, какой другим и не снился. Боже мой!» Его интересовала лишь одна старинная подруга. Бонни Гамильтон. Ему плевать было, насколько она склонна к свободомыслию, но, несмотря на хромоту, по которой ее узнал бы кто угодно, она куда-то испарилась. Обитательница общежития загнала в дальний угол колясочница Джейн. Мистер Малькольм пытался спасти несчастных школьниц от своей безумной спутницы жизни. Джек объяснял себе ее поведение единственным образом. Она решила всеми способами защитить их от него. В мыслях миссис Малькольм, если она до сих пор сохранила способность мыслить, Джек Бернс являлся новым воплощением своего отца. В ее глазах он вернулся в школу лишь за тем, чтобы лишить девственности этих девочек, одну за другой, и они уже готовы, судя по выражению их лиц, и расхристанной одежде. Джек заметил, что девушка, потерявшая в церкви сознание, лишилась заодно и туфельки. Она ходила кругами, едва сохраняя равновесие, шаркая неснятой второй туфлей. Джек намеренно направил свои шаги в сторону школьниц. Они единственные принесли с собой Эммины книги для чего? Ну, видимо, чтобы Джек их подписал. Девушки не проявляли ни малейших признаков сексуального интереса к нему. Они не думали флиртовать. Большинство не смели смотреть Джеку прямо в лицо, а те, кто осмеливался, теряли дар речи. Это же просто дети, смущенные, стесняющиеся. Миссис Малькольм, конечно, совершенно обезумела. Зачем ей защищать их от Джека? Он ничем им не угрожает. Одна школьница наконец протянула Джеку экземпляр первого романа Эммы и попросила дать автограф. «Я хотела, чтобы его подписала Эмма», — сказала она. «Но подпишите вы, если можно». Остальные девушки вежливо выстроились в очередь. На заднем плане Морин Яб сказала что-то явно неприятное девушке, потерявшей сознание и туфлю. «Тебе, Чирья, никогда на нос не падали?» Джек уже знал, как расшифровывать речь Морин. На самом деле она сказала: «Тебе что, ничего на дом не задали?» Несчастная девушка не успела ничего ответить Морин. Не успела она и снова упасть в обморок. Джек взял ее за руку, холодную, как у трупа, и сказал: «Пойдем отсюда. Я помогу тебе найти туфлю». «Вот-вот, пошли отсюда. Поможем Элли найти туфлю», — откликнулись хором другие девушки из интерната. «Я выходила из часовни, и кто-то наступил мне на ногу», — объяснила Элли. «Я не видела, кто это, поэтому просто решила плюнуть». «Терпеть не могу, когда мне наступают на ноги», — сообщил Джек девушкам. «В самом деле, это ведь так грубо», — согласились они. «Да, так поступают только полные говнюки», — сказал Джек. Видимо, слово «говнюк» сыграла свою роль. Морин Яб повернулась и ушла. Джек с девушками вышел в коридор и довел их до часовни, ища повсюду потерянную туфлю и одновременно подписывая Эммины книги. «Я 100 лет не тусовался с девчонками из интерната», — сказал он. «А много лет назад компания вроде вас затащила меня в общежитие. Сколько тебе было лет?» — спросила Джека девушка, похожая на Джинни Джарвис. 9 или 10, около того». «А сколько лет было девчонкам из общаги?» «Наверное, сколько вам? Больные, психопатки, извращенки», — сказала Элли. «Но ведь ничего же не было?» — спросила Джека другая девушка. «Нет, ничего не было. Я только помню, что страшно перепугался». «Конечно, ты был совсем маленький мальчик. Еще бы не перепугался», — сказала еще одна девушка. «Вот она, моя чертова туфля», — сказала Элли. Та валялась у стены в коридоре. «Как вы будете делать фильм из глотателя?» — спросила четвертая спутница. «Это же не просто, там столько неприличного», — сказала пятая. «Фильм получится куда менее откровенным, чем роман», — объяснил Джек. «Например, слово «пенис» вы с экрана не услышите. А слово «влагалище»?» — спросила шестая. «Его тоже не будет». «Почему она не пошла к врачу?» — спросила Элли. Джек, разумеется, понимал, что речь идет о Мишель Махер, героине романа, но подумал все равно об Эмме. «Не знаю», — ответил он. «Наверное, Элли, тут какие-то психологические причины», — сказала седьмая девушка. «Это же тебе не аппендицит какой?» Все девушки и Элли вместе с ними согласно закивали. Они были весьма разумны. В сердце своем еще дети, но во всем остальном куда взрослее, чем была в их возрасте Эмма, не говоря уже о Джинни Джарвис, Пенни Гамильтон, Шарлотте Барфорд и Венди Холтон. Джек задумался, что в нем было такого необычного, странного, что все эти девицы постарше и глазом не моргнули, подвергая его надругательствам. С какой стати они подумали, что с Джеком можно так обращаться? Вот эти девушки маленького мальчика и пальцем бы не тронули. С ними Джек снова ощутил себя 10-летним мальчишкой. Только на этот раз ему не было страшно. Он чувствовал себя в полной безопасности. Ему было так легко с ними, что он без всякого смущения сказал: «Вот что, мне пописать надо». Так бы и сказал настоящий четвероклассник. Девушки ничуть не удивились и сразу вызвались помочь. «Помнишь, где мужской туалет?» — спросила Элли. «Он до сих пор у нас только один», — сказала ее подруга. «Пойдем, я покажу тебе», — сказала Элли Джеку и взяла его за руку. Точно так она взяла бы за руку настоящего мальчика 9-10 лет. И, поняв это, Джек почему-то едва не вскрикнул от боли. «Это все я. Я сам виноват», — подумал он. «Эти девочки, из тех, что постарше, смели издеваться надо мной, потому что заметили во мне нечто противоестественное, странное». Джек окончательно убедился, что он не такой, как все. Это он ненормальный, а не его насильницы. Джек отнял руку. Он не хотел, чтобы Элли и ее подруги, здоровые, нормальные девушки, видели, как он плачет. Он знал, тронь его сейчас, и он зарыдает, как умеют рыдать только маленькие мальчики, без тени стыда. Стыдно ему было от другого, от чего-то неведомого, заключенного в нем, в Джеке, от того, что настоящая Мишель Махер называла чересчур странным. «Ну что вы, я сама найду», — сказал Джек, усмехнулся, как настоящий актер, и добавил: «Думаю, если понадобится, то даже, лежа в хладной могиле, я смогу встать и найти дорогу туда».